Глава вторая. Аудиенция. «Вот, ваша милость! Мальчишка забрался в королевский сад. Наша вина, не доглядели. Хотя лопни мои глаза, как он пролез! Изгородь вроде цела». Ваша милость был высокий старик, одетый в черное. Глядя на него, я поняла, что наша завучиха — милейшей души женщина и красавица к тому же. Тот, что меня поймал... И сейчас еще держал мои руки заломленными за спину. В жизни никто так со мной не обращался, даже Зайцева. «Пусти!» «Ишь ты, еще дергается! Так вам его оставить, ваша милость? Или уж по-простому отодрать кнутом да отпустить?» Я задергалась сильнее, но мужичок так крутанул мне локти, что пришлось успокоиться. «Не выйдет по-простому», сказала милость скрипучим, как ржавые петли, голосом. «Мальчишка-то непростой, издали видать. А ну говори, стервец, чего тебе в саду надо было?» «Меня пригласили!» О том, что я вообще-то девчонка, страшно было и заикаться. «Мне дали ключ!» «Ключ от сада?» «Ключ от королевства!» «Вот как!» Крючковатый нос милости описал в воздухе сложную фигуру. «Кто?» «Не он, Криптон, Ксенон, как его звали-то? Аберон!» Я порадовалась, что помню его имя. Хватка того, что держал меня за локти, чуть-чуть ослабла. Видно, Аберона тут знали. «Врешь?» — предположила крючконосая милость. «Сторож, яблок-то он много натрусить успел!» «Не нужны мне ваши яблоки! Я к ним не прикасался! Я из другого мира, у меня редкие способности! Аберон меня специально пригласил!» «Тронутый мальчонка!» — с сочувствием сказал сторож и наконец-то выпустил меня. Милость молчала, уставив круглые желтые глаза. Я посмотрела на свои руки. Остались красные вмятины от пальцев сторожа, наверное, будут синяки. Но все это ерунда по сравнению с кнутом, который мне скоро светит. «Я говорю правду», — сказала я, стараясь не зареветь. Вокруг было темно и гулко. Горели факелы, продетые в крепления на стенах. Высокий потолок был закопчен до черноты. «Ну где же? Где наша милая учительская? Где полки с классными журналами? Где наглядные материалы на веревочных петельках? Какого лешего мне понадобилось в этом проклятом королевстве? Я говорю про... Хотите спросить у Аберона? Ну, пожалуйста!» «И как?» — спросила милость после долгого неприятного молчания. «Как спросить о тебе, сопляк?» «Скажите, Лена Лапина!» Милость, кажется, поперхнулась. И я поперхнулась тоже. Я вспомнила, что там, на ноябрьской дождливой улице, Аберон не спросил, как меня зовут. А вздумай спросить, я бы не сказала. Не говорю я своего имени незнакомцам. «Как есть тронутый, ваша милость!» — заступился за меня сторож. «Видно же, не в себе. Давайте я его кнутом, так, для порядка только, и пусть себе идет». «Отведи в каземат!» Скучным голосом сказала милость. «Дело непростое». Я вообще-то люблю животных. И даже мышей и крыс. Но тут их было как-то слишком много, и вели они себя нагло. Я с ногами залезла на деревянную скамейку, она шаталась и скрипела подо мной, грозя обрушиться. В темнице не было факела, только светилось маленькое окошко. Крысы сновали вдоль стены, казалось, что пол шевелится. А в дальнем темном углу лежала куча тряпок. От нее вела цепь, как шнур от телевизора. Только не к розетке, разумеется, а к большому кольцу в стене. Эта куча лежала так неподвижно, что уже через полчаса напряженного сидения то на корточках, то на коленях, мне было совершенно ясно. Это истлевший труп предыдущего узника. «Хорошенькие дела творятся в вашем королевстве!» «Хочу домой!» — мысленно взмолилась я. «Хочу в кабинет директора на ковер! Хочу скандал с мамой! Пусть орут Димка и Петька! Пусть отчим для вида уговаривает маму быть помягче, а на деле еще больше против меня настраивает! Даже если меня отдадут в школу для неисправимых малолетних преступников, хуже, чем в этом подземелье, наверняка не будет. И когда я шепотом пообещала прилюдно попросить прощения у Зайцевой, заскрипела дверь. От этого скрипа у меня слиплись в комок внутренности и очень захотелось в туалет. На грязный пол упала полоса света. Крысы неторопливо разошлись по норам, будто для приличия. Некоторые даже не спрятались совсем. Там и тут было видно, как торчат из щелей острые усатые морды. «Выходи!» — сказали снаружи. Кроме одетого в черное старика, его милости, у входа в темницу обнаружилось два стражника в коротких малиновых штанах, в полосатых не то кафтанах, не то камзолах. У них были такие суровые лица, что я совершенно уверилась, ведут меня либо на плаху, либо в камеру пыток. «Можно в туалет?» «Что?» «Ваша милость!» От отчаяния я решила подлизаться. «Можно мне в туалет?» Я не ждала, что мне ответят, но процессия, милость впереди, я между двух стражников позади, замедлила ход. «Отведи!» Сказал старик усатому стражнику. Второй был без усов, зато с бородой клинышком. Тот взял меня за плечо, правда не больно, а так, для порядка, и повел по лабиринту коридоров. Я потихоньку оглядывалась. Бежать тут было некуда, заплутаешь в два счета. Некоторые коридоры походили больше на щели, и стражнику приходилось протискиваться в них боком. Между прочим, мой малый рост и малый вес могли бы сослужить мне службу. На открытом месте кот всегда догонит мышь, а в лабиринте узких ходов — фиг вам. Правда, стражник наверняка знает этот лабиринт как свои пять пальцев, в отличие от меня. «Пришли! Смотри, не провались!» Он подтолкнул меня к низкой двери и посветил факелом. Даже мне пришлось пригнуться, а такие, как он, должны были чуть ли не на четвереньках входить сюда. Шумела вода. Глухо, еле слышно, далеко внизу. Я подождала, пока глаза привыкнут к полумраку. «И это называется туалет?» Довольно просторная комната, и в центре ее дыра. Я осторожно, очень осторожно подошла, заглянула. Внизу текла речка. Натуральная река, полноводная, как Днепр. А я находилась над ней на высоте, наверное, стоэтажного дома. И вниз уходили отвесные стены. Вниз, вниз. Мне сразу расхотелось пользоваться этим туалетом. Мне вообще всего расхотелось, кроме одного — немедленно заплакать. «Эй, ты долго там?» Я выбралась через низкую дверцу, прищурилась от света факела. «Пусть уж ведут меня, куда знают. Пусть». Зал, в который меня втолкнули, оказался величиной с наш стадион, а высотой, наверное, с десятиэтажку, если в ней поломать перегородки между этажами. И в этом зале наконец-то были окна. В окна светило солнце, это был нормальный человеческий свет, даже радостный какой-то. Не осенний, не зимний. Лето или поздняя весна. Посреди зала стоял трон и спинкой почти доставал до потолка. Тот стражник, что водил меня в туалет, наклонил мою голову к полу. Не больно, но решительно. «Благодарю за службу», — послышался голос непонятно откуда. «Теперь оставьте нас!» Затюкали железные каблуки по каменному полу. Чуть слышно хлопнула дверь. И стало тихо, а я все смотрела на свои ботинки, не решаясь поднять голову. Кто-то прошел мне навстречу, остановился рядышком. «Лена!» Я сначала узнала его голос и только потом отважилась на него посмотреть. «Ну почему?» Почему он мне сразу не сказал, что он король? Даже если не считать золотой короны на голове, мантии из горностая и всего прочего, во что он был одет. У него было такое королевское лицо. «Здрасте», — сказала я и заплакала. «Ты, наверное, случайно вошла», — сказал Аберон. «Иначе бы я тебя встретил». Он не обращал внимания на мои слезы, будто не замечал их. От этого мне легче было успокоиться. «Я вообще никуда не входила. Я бросила шарик в кусты, а потом полезла искать». «Ну, понятно. Он положил мне руку на плечо. «Извини, что так вышло. У нас есть теперь две возможности. Либо я тебя сразу же отправлю домой...» «Да, да!» «Либо все равно отправлю домой. Только сперва мы с тобой посидим, поговорим. Я тебе расскажу...» «Нет, ничего мне не надо. Только домой!» Он, кажется, огорчился. «Ты уверена? Я понимаю, ты устала, голодная. Но здесь же есть вкусная еда, теплая вода, если ты хочешь помыть руки». «Я хочу домой, и все!» «Не бойся. Ты в полной безопасности. Я обещал тебя вернуть, и я верну. Один шаг, и ты будешь дома, но все-таки подумай». Не слушая его больше, я шагнула. Это был самый длинный шаг в моей жизни. Я сидела на скамейке у школьных ворот, и все мои проблемы никуда не делись. Рюкзак с книжками и тетрадками в учительской, мама на работе, синяк под глазом и большой скандал не за горами.